Издательство «Эксмо». Доктор Фил. В поисках волшебной таблетки. Научно-популярная сказка. Читает Денис Белых. Предисловие. Храбрый хомяк в поисках волшебной таблетки. Сперва я хотел написать книгу, где просто бы рассказывал, что нужно делать, а что нет, чтобы продлить себе жизнь. Но так получилось, что я показал несколько глав своей племяннице. На тот момент ей было 13 лет. И я заметил, как быстро она заскучала, читая, как мне казалось, умные и нужные вещи. Тогда я пришел домой, пробежался по рукописи и решил переписать все по-другому, так, чтобы это было понятно и интересно. И тут мне пришла интересная мысль. А что, если написать научно-популярную сказку, чем составлять скучную инструкцию для владельцев организмов? Сказку про существо, которое познает себя под руководством более мудрого старшего товарища. Так родилась идея про маленького хомяка, который пришел за советом к мудрому змею. А тот великодушно решил провести с ним целый день и все объяснить. Не знаю, какой у него был мотив, но давайте представим, что он был и что такая ситуация произошла. Результаты моих трудов вы сейчас слушаете. Надеюсь, вам понравится. Данная книга записывалась с расчетом на то, чтобы быть интересна не только для взрослых, но прежде всего для детей. И тем и другим важно понимать, из чего состоит их собственное тело. Важно понимать хотя бы примерно, как и по каким законам оно работает. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем знать наизусть, пусть и гениальные, но совершенно бесполезные в современном мире сказки про лукоморье или волшебную щуку. Подобные знания, рассказанные в простой и доступной форме, я надеюсь, сильно улучшат качество вашей жизни. В то же время я позволю себе вставлять комментарии, которые будут подытоживать главу и раскрывать тему еще лучше. Таким образом, я, надеюсь, смогу в игровой форме донести до вас знания, которые действительно пригодятся в жизни. Благодаря этим знаниям вам больше не придется слушать советы о здоровье от старшего поколения или соседей, о пользе и вреде различных вещей. Моя главная цель, чтобы после прослушивания вы сами могли определять, что полезно, а что вредно для вашего организма. Приятного вам прослушивания. Введение. Эта история берет свое начало в светлой и уютной квартире врача Владимира Алексеевича Журавлева, очень умного, порядочного человека. Была у Владимира Алексеевича красавица-жена, умница-дочка, удав и небольшая колония джунгарских хомячков. Хомяки располагались в детской, а удав жил в кабинете доктора в специальном аквариуме. Змей любил лежать в своем аквариуме после обеда и подолгу смотреть немигающим взглядом на своего хозяина, предаваясь, очевидно, каким-то своим змеиным размышлениям. Как большая и широкая река, текло вперед неумолимое время. Владимир Алексеевич овдовел, дочка вышла замуж и покинула родительский дом. Хомяков отдали, и доктор и удав остались одни в опустевшей квартире. Вместе они подолгу сидели в кабинете и беседовали о многих вещах. О жизни, о науке, о времени. Хотя правильнее будет сказать, что беседовал один Владимир Алексеевич. А мудрый змей его внимательно слушал, смотря на хозяина своим гипнотизирующим, немигающим взглядом. Знакомство. «Дяденька удав!» — раздался тоненький писк. Удав открыл глаза и посмотрел по сторонам. Возле дверцы аквариума он увидел хомяка, который махал ему лапкой. Да, раньше в квартире жили джунгарики, которыми занималась профессорская внучка. Потом хомяки куда-то пропали, и змей забыл о них. Интересно, откуда же он взялся? Неужели сбежал и живет теперь в пустой профессорской квартире? И такой смелый, не боится целого удава. Змей открыл дверцу, и хомяк с опаской зашел в аквариум. Он, конечно, был напуган, ведь удав запросто мог бы его съесть. Но, во-первых, удав был сыт, а во-вторых, по понятным причинам, он не мог поговорить с профессором. И поэтому был рад весьма новому собеседнику, хотя виду и не подавал. «Не бойся, заходи и рассказывай, что тебя привело в мой дом», — сказал мудрый удав. И грызун начал свой рассказ. Он был обычным глупым хомяком. Ел зерно, крутил колесо, бегал по клетке. У него было много подруг и так много детей, что хомяк и со счета сбился. Не говоря уже о том, что, конечно, мало кого из своих чад он помнил по именам. Внешне наш хомяк ничем не отличался от своих сородичей, но одно отличие все же было. Он был очень любознательным и обладал пытливым умом. Ему было скучно с сородичами, которые только и говорили, что о запасах зерна, которые были неиссякаемы, о том, как правильно крутить колесо и как назвать своих многочисленных детей. Нашего хомяка занимали совсем другие вопросы. Откуда-то он узнал, что век Джунгарика короткий, максимум 3 года, из которых он прожил уже добрых 6 месяцев. «Почему так мало?» – думал он. «А нельзя ли прожить подольше?» Никто не мог ответить на его вопрос. Хомяк научился открывать дверцу клетки и незаметно стал покидать свое жилище и путешествовать по квартире. Так он забрел в профессорский кабинет как раз в то самое время, когда профессор и удав обсуждали последние достижения медицины. Слушатель помнит, что удав, конечно, ничего не отвечал профессору, а только внимательно слушал. Хомяк тоже слушал, незаметно притаившись за занавеской на подоконнике. Так он часто начал бывать в кабинете у профессора и присутствовал на многих таких беседах. Но вот колонию джунгариков было решено насовсем отдать внучке профессора. Это никак не входило в планы нашего зверька. Он уже не мог позволить себе жить обычной хомячьей жизнью, поэтому решил убежать из клетки, прихватив с собой внушительный запас зерна. Так он продолжил бывать в профессорском кабинете и жадно слушать уважаемого Владимира Алексеевича. Но хомяк был всего лишь хомяком. А умственные способности, пусть даже и таких неординарных грызунов, все равно ограничены. «Слишком много умных слов», — говорил профессор. «Слишком сложны для грызуна были его умозаключения». Так после одной из бесед, вернувшись к себе в кладовку, где он устроился с относительным комфортом, хомяк, почесав голову, набухшую от огромного количества умных слов и мыслей, решил, что змей наверняка сможет более простым для животных языком ответить грызуну на все интересующие его вопросы. «Что же тебя интересует, храбрый хомяк?» – спросил змей у грызуна, когда тот, наконец, освоился в аквариуме и перестал дрожать. «Скажи мне, мудрейшее и умнейшее существо, как мне прожить мою маленькую жизнь дольше и лучше? Я странствовал по своей клетке в поисках того, что мне может помочь. Мой век и без того очень короткий, а мне так хочется прожить немного дольше». Я пытался разобраться сам. Смотрел передачи, расспрашивал свою маму и тетю, следовал их советам, но так ничего и не ощутил, помогает мне что-то или нет. Выполняя полезные рекомендации всех подряд, я пробовал разные корма, зерна, питался одним ячменем или одной травой. Я пытался крутить колесо каждый день или не крутить вообще. Я пил много воды, а иногда не пил ее вовсе. Я перепробовал все, что только возможно, но так и не смог понять, что же мне помогает, а что нет. Из ваших бесед с профессором я много узнал, но мало что понял. Подскажи же, где мне найти то, что продлит мне жизнь? Закончил хомяк свой вопрос. «Удивительное дело», — думал змей с любопытством, глядя на хомяка. «Обладая такими ограниченными знаниями и представлениями о мире, этот хомяк все же пытается найти ответы. Проводил какие-то наблюдения, искал закономерности, пробовал, ошибался, но не сдавался. В итоге именно упорство зверька привело его к змею, который, как думал хомяк, знает ответ на мучивший его вопрос. Ну что же, как не помочь этому пытливому зверьку, решил про себя змей. В конце концов, будет хоть с кем поговорить человеческим, то есть животным языком. Во-первых, хомяк, я знаю далеко не все. Вся моя мудрость лишь доказывает, что я не знаю ничего. Например, как такой грызун, как ты, дошел так далеко, чтобы найти ответ? Обычно твои сородичи просто крутят колесо, едят и спариваются всю жизнь. Они не задаются вопросом, как бы прожить дольше, и уж точно не принимают никаких действий для поиска чего-либо. Как объяснить то, что ты, прожив половину своей маленькой хомячьей жизни, среди глупых хомяков не уподобился им? Я не могу объяснить. Я этого не знаю. Но на твой вопрос ответ у меня все же есть. Однако, если я тебе просто его скажу, ты, скорее всего, не поймешь. Разочаруешься и уйдешь, так ничего и не осознав. Поэтому я удостою тебя великой чести. Мы пройдем с тобой по всем твоим заблуждениям, и я покажу, где были твои ошибки. Узнав это, ты найдешь ответы на свои вопросы. Только после этого ты поймешь все сам, и тебе не потребуется следовать советам кого-либо. Хомяк совсем уже перестал бояться удава. Он совершенно освоился в аквариуме. Удобно устроившись на ветке, зверек приготовился слушать.